Глава 11. Инна. Утро. Оно наступает вопреки всему. Моим мольбам, слезам, надежде, что время можно остановить. Солнце нагло лезет в щели между шторами, освещая пылинки, танцующие в воздухе. Как будто ничего и не произошло. Как будто вчера я не стояла на краю эмоциональной пропасти. Тяжесть в душе – мой верный спутник. Она давит на плечи, заставляет двигаться медленнее. Каждый жест рассчитывать, каждое слово обдумывать. Сегодня день, после которого остается всего 3. 3 дня до ЗАГСа. 72 часа до моего личного акта капитуляции. Быстрый душ. Одеваюсь за 5 минут. В квартире уже шумят. Тетя Наталья уговаривает Таню надеть синее платьице, а не розовое. Дочка капризничает. Звонкий голосок режет слух. Они собираются в игровую комнату при нашем торговом центре. Достаю из сумки несколько купюр. Усмехаюсь, приговаривая чуть слышно. Жертвуй, Инна, деньги в подарок Норе. Горькая, привычная, как старый шрам, ирония помогает мне жить. «Мама, ты нас проводишь?» — кричит Таня, выбегая из комнаты. Я с любовью смотрю на свое счастье, заглядываю в сияющие голубые глаза, так похожие. Стопорю себя. Не думать о нем. Сегодня я не могу себе этого позволить. «Нет, солнышко». Мама опаздывает на работу. Целую дочь в макушку, вдыхая запах детского шампуня. Вы с бабой Натальей сходите сами. Вот деньги. Сунув им в руки купюры, я выскальзываю за дверь, как преступник. Мне нужно бежать. Работа. Всегда работа. Мой якорь и моя тюрьма. Прихожу в торговый центр чуть позже обычного. Пробираюсь служебным входом, надеясь стать невидимкой. Не получается. Администратор, вечно недовольный Андрей, поджидает меня у входа в подсобку. Крысиное лицо искажено привычной брезгливостью. «Лядова», — бросает он, показательно взглянув на часы. «Объяснишь потом». «Быстро в зал». «Сегодня с утра оврал». Он сует мне в руки пачку заказов. Я не смотрю на него. Беру листок и иду, уткнувшись взглядом в пол. Плитка под ногами — мой лучший друг. Она никогда не предаст, не задаст лишних вопросов. В голове крутится один и тот же вопрос. Вчера вечером перед сном мне позвонила Нора с незнакомого номера. Хватило услышать слова приветствия, чтобы понять, кто это. Я сбросила вызов. О чем мне с ней говорить? Что она может сказать? Спасибо, что уступила дорогу. Или рада, что твоя жизнь сложилась так живописно. Ее звонок, как шипение змеи из прошлого. Он не сулит ничего хорошего. Подхожу к столику, указанному в заказе. Кофе, тост, яичница-глазунья. Стандартный завтрак одинокого делового человека. Поднимаю глаза, чтобы произнести свое заученное «Здравствуйте, ваш заказ». И мир снова останавливается. За столом сидит Леонид, развалившись на стуле, как хозяин мира, в дорогом свитере, черных брюках. Темные волосы слегка растрепаны. Он смотрит на меня. Не с усмешкой, как вчера. С изучающим любопытством. Словно я... Сложная головоломка, которую он наконец-то решил. От неожиданности вздрагиваю всем телом. Ничего не могу поделать с дрожанием рук. Чашка с кофе съезжает с подноса и опрокидывается. Горячая коричневая жидкость веером разлетается по его идеальным брюкам. Тосты и глазунья с маслом следуют за кофе, оставляя желтые жирные пятна на светлой шерсти свитера. Пальцы разжимаются сами собой. Дребезжащий поднос падает на пол. Королев вскакивает, отряхиваясь. Но на его лице нет ярости. Он развлекается? «У тебя, я смотрю, входит в привычку портить мою одежду», — говорит не зло, хоть и с усмешкой. Обескураживает взгляд с обожанием в серых глазах. Глубокий бархатный голос обволакивает. Все вместе вызывает предательский трепет тела. Злюсь на себя за секундную слабость. Открываю рот, чтобы извиниться, выругаться, сделать что угодно, но в этот момент от входа в кафе раздается радостный звонкий голосок. «Мама, смотри!» И тут же «Я тоже хочу блины!» А следом сокрушенный голос Натальи. «Инна, я же просила, а ты забыла оставить нам деньги на пиццу!» Я медленно поворачиваю голову. У входа в кафе стоят тетя и моя дочь, моя маленькая прекрасная Таня с ее каштановыми волосами и огромными ярко-голубыми глазами. Глазами с любопытством взирающими на мужчину, покрытого пятнами от кофе и яичницы. Я в ужасе смотрю на Леонида. Его взгляд скользит с меня, на девочку и обратно. Выражение лица меняется. Усмешка слетает с губ. Обожание в глазах сменяет недоумение. Потом появляется шок. Еще через пару секунд — осознание. Медленное, но неумолимое. Королев, не отрываясь, смотрит на Таню. Он узнает в малышке себя, угадывает в ней свою мать, видит ту поразительную схожесть с несостоявшейся свекровью, которой я боялась все эти годы. Воздух вырывается из моих легких. Время остановилось, разбилось вдребезги, как чашка кофе на полу. И среди осколков стоит он, взирая на свою дочь. А малышка смотрит на незнакомца и улыбается. «Мама, а кто этот грязный дядя?» Вот так. Акт первый закончен. Занавес. Теперь жди второго. А я забыла все реплики. Осталось лишь инстинктивное животное желание матери, почувствовавшей смертельную опасность, схватить своего ребенка и бежать. Бежать без оглядки, потому что самое страшное, то, чего я боялась все эти 6 лет, только что произошло. Предатель увидел малышку и понял, чья она дочь.